А потом мы поехали на противоположный берег Петра Великого. Там мы хотели провести пару-тройку дней, вернуться в город В, а затем отправиться на север. Но на противоположном берегу у Петьки воспалился аппендикс, и прямо с корабля, то есть с катера, он угодил на бал, то есть в городскую больницу, где бедолагой тут же сервировали операционный стол. Мы пришли к нему на следующий день. На входе в хирургическое отделение нас никто не остановил и не предложил переобуться в бахилы. Мы принесли Петьке куриный бульон и выразили ему любовь и сочувствие. Петькина кровать стояла в уголке у окна, и время от времени на нее падали куски штукатурки с потолка. На Петьке лежало уже довольно много звездки, и вообще его было жалко. Петька поведал, что его швейцарский шопа уже болит от уколов, а впереди их еще много, и из окна, в котором нет половины стекла, дует в ухо. Внезапно открылась дверь, и в палату по-хозяйски вошел огромный серый котяра. Я рванулась было выставить кота за дверь, но Петька остановил меня. «Не надо, пусть, он тут мышей ловит. Мыши в шкафу, они там едят печенье», — сказал гражданин Швейцарии и слабой манией руки указал на прикроватную больничную тумбочку. Петьку мы забрали через 3 дня. Хирург, вскрывавший больное Петькино брюхо, подтвердил, что при наличии знакомого врача наш зарубежный друг выздоровеет и амбулаторно. Знакомый врач тут же предъявил себя как гарантию, под которую нам и выдали Петьку. «Хлористый ему 3 дня», — сказал на прощание хирург. Мы кивнули все 4. «Гвоздь есть?» — это уже Юра спросил меня, когда мы уложили Петьку в диванную яму. Я даже не спросила, зачем. Просто нашла 20-ку и принесла Юре. Он показал рукой, куда его вколотить. Я сбегала за молотком и выполнила распоряжение врача. На гвоздь Юра повесил капельницу и сказал Петьке: «Лапу дай, левую». «Ага». Еще через неделю Петька сказал, что если мы прямо завтра не поедем сплавляться по Кеме, он повесится на вот этом вот гвозде. И мы поехали, купив сгущенки и сайписа, которого Петьке было нельзя. Рюкзак ему снарядили мой, городской, положив туда лишь смену Петькиной теплой одежды. Ему нельзя было поднимать тяжелое. Уже на месте назначения выяснилось, что Петька забыл его дома на гвозде, не идентифицировав как свой, а взял с собой собственный, привычный и совершенно пустой. А гвоздь в стене так и остался. Я стала вешать на него настольную лампу за шнур, чтобы читать перед сном.